Глава третья. Чудеса продолжаются. В субботний день у утомленных рабочей недели хозяек нет шанса предаться лени на диване перед телевизором. Суббота – это в первую очередь возможность переделать все многочисленные домашние дела, на которые в будни не хватает ни сил, ни времени. Надя обычно помогала матери с уборкой и готовкой, но сегодня не успела. Только пыль вытерла, как в дверь требовательно и задорно затрезвонили. Младшая из последних кинулась открывать. На пороге маячком подпрыгивала Люба. «Хай! О, а это твоя сестра, Надь?» «Нет, мама. Что, правда?» «Здрасте. Никогда бы не подумала. Я и Надьку-то поначалу за школьницу приняла. Если бы только ее одноклассницей не назвал, ни за что бы не догадалась. А вы такая молодая, прям студентка». Вера, чью худосочную комплекцию унаследовала Надька, довольно заулыбалась. Новая знакомая дочери не льстила нарочно, пытаясь втереться в доверие. Она просто трепала языком, первая, пришедшая на ум. Веселая и заводная девчонка с задорной стрижкой пришлась маме по нраву. Она не просто с легким сердцем отпустила, а буквально вытолкала Надьку в парикмахерскую. Там, как протараторила Люба, их ждали к половине одиннадцатого. Как раз успеют пройти прогулочным шагом пару кварталов. Салон с претенциозным названием «Шик» обосновался на краю улиц Пионерской и Революция, что, по мнению владельца, придавало заведению дополнительный колорит. Какой революционный шик нашла в парикмахерской ее новая знакомая, Надежда не знала, но была внесена в дверь силой компактного, но очень мощного цунами. Ой, недаром этим сносящим все на своем пути волнам издавна принято давать женские имена. Любовь своим запасом бурной энергии вполне соответствовала паре-тройке стихийных бедствий. Болотова влетела в шик, как к себе домой. Весело затараторила с порога. «Хай, девчата! Погодка-то какая! Не сентябрь, лето дубль два! Теплынь сказочная! А мы к Сане записаны на пол одиннадцатого!» «Привет, Любаш!» Заулыбались девушка с ресепшена и, вероятно, свободная пока парикмахерша. «Проходи!» Люба подхватила Надьку под локоток, оттащила плащик на вешалку в уголке и уверенно поволокла подружку за собой, налево, в зал. Там деловито постукивал каким-то пластиковыми флакончиками, расставляя их на полке ровными рядочками, бугай с коротким ежиком волос. «Хай, Сань!» «Это Саня?» – вылупилась Надежда на рекомендованного специалиста. Почему-то при слове «Саня» у нее в голове возникал образ девушки Александры. На худой конец рисовалось нечто томно-бесполое, вроде телевизионного знаменитого стилиста с десятком пластических операций в анамнезе. А этому золотцу Сане было самое место в спецназе или на ринге, но никак не в салоне, с ножницами и расческой наперевес. Саня оказался брутальным Александром определенно мужского пола. Пах он почему-то свежим березовым соком и прохладным вечерним ветерком с реки. Парикмахер подчеркнуто аккуратно поставил на полочку очередной флакончик с загадочным молочно-белым содержимым, развернулся к визитершам и пробасил: «Любаш, привет! Подружку привела!» «Точно, точно!» – расплылась в улыбке Люба. «Преврати ее не просто в хорошего человечка, а в красивую девушку! Ты сможешь, Саня! Покрась Надю в платиновый, сделаешь! А мне чуток лохматушки подправь!» Большой Саня подошел к Надежде, очень внимательно осмотрел ее, взял прядку волос в пальцы, потер, почти нежно пробежал здоровенной лапой по голове, ероша волосы, и вынес вердикт. «Нет». «Чего?» – опешила непосредственная Любка, не ожидавшая от Сани такой подставы. Надежда не удивилась. Это только в детских сказках и мыльных сериалах всякие визажисты и косметологи легким движением пальцев делают из чудовища красавицу. С ее странноватой внешностью и блеклыми тонкими волосенками, но чудесное преображение можно не рассчитывать. Во всяком случае, без пластической операции и на те скромные средства, которыми располагает семья последних. «Нельзя ее в платиновый. Цвет кожи и глаз убьет напрочь. Я по-другому сделаю». Низким на грани вибрации, пробирающим весь организм голосом, пробасил Александр. «Прошу в кресло, Надежда». «Так бы сразу и сказал. А то еще пара секунд, и у меня инфаркт миокарда приключился бы, как моя бабка говорит». Выпустила набранный для возмущенного вопля воздух Люба, сдувшись проколотым шариком. «Садись, журнальчик полистай!» С небрежной бесцеремонностью велел приятельнице Саня, легким толчком могучей лапы отправляя ее в уголок, к креслу и журнальному столику, заваленному грудой яркого глянца. «Когда стрижку закончу и краску нанесу, займусь твоей головой». «Спасибо, ты настоящий друг, Чебурашка!» Расплылась в улыбке Люба, с разгона плюхаясь в жалобно скрипнувшее кресло. Взгляд темно-карих глаз парикмахера устремился на Надю. Девушка почувствовала себя тушкой курочки, которую изучает повар, прикидывая, какое съедобное блюдо реально приготовить из этакого нескладного заморыша. Но тут Саня неожиданно по-доброму улыбнулся. Его грубо вылепленное лицо, которое больше подошло бы грозному боксеру-тяжеловесу, словно осветилось улыбкой. Весь он будто засиял и заискрился вдохновением. «Садись, Надя». Александр довел клиентку до рабочего кресла, набросил на нее защитную клеенку и принялся колдовать. По-другому нельзя было назвать то, что он творил своими большими ножницами, расческами, тюбиками и иными приспособлениями, и названий-то которых девушка не ведала. Саня, мурлыкая что-то незнакомое под нос с небольшими перерывами, ворожил над головой клиентки несколько часов. Но вечностью время пребывания в салоне Наде не показалось. Она как зачарованная наблюдала за работой мастера, сосредоточившись не столько на личном ожидании чуда, сколько на том, как действует Александр. Он красил не только волосы, еще решил подправить брови клиентке. В перерыве, когда таймер покраски отсчитывал время, парикмахер успел подновить стрижку Любки, а теперь, смыв последнюю краску, сушил феном голову Надя. Чуть слышно скрипнуло кресло, разворачиваясь к зеркалу. Восхищенный свист новой подруги послужил сигналом для Надежды. Она торопливо подняла взгляд и замерла, разглядывая отражение незнакомки. У нее были странные, переливчатые, белые, золотые, пшеничные, прядки волос, окружившие личико-сердечко пушистым облачком. Ровные дуги золотистых бровок сделали лицо Нади гармоничнее, а взгляд выразительнее. «Саня, ты волшебник!» — первая очнулась Любка. «А ты, Надь, теперь красавица, хоть сейчас на подиум!» Надежда не ответила. Она изучала отражение. Это создание там, за стеклом, по-прежнему мало походило на человеческую девушку, но и странным зверьком-заморышем уже не являлось. Скорее возникали ассоциации с другими расами и иными канонами красоты. Может же нам нравится кошка, птица или собака. Так и это странное чудо с переливчатыми волосами и веснушками, засиявшими от изменившегося цвета волос, как маленькие солнышки, нынче уже не должно было вызывать у окружающих задумчивый оторопь из разряда «Это что за чудо в перьях?». Фраза сократилась до вполне милого «Это что за чудо?». Серо-голубые глаза, обретшие новую выразительность, уставились на Саню с восхищением. «Спасибо, мастер», — выдохнула Надя. И столько в ее голосе было благоговейного восторга, не своей новой внешностью, а его искусством, приведшим к чудесному преображению, что Александр смутился. Почесав коротко остриженный затылок, мастер пробасил: «Это вроде как моя работа. Недели через три зайди, брови подкрасить надо будет. Заодно проверю, как на волосах краска лежит. И, Надь, если разрешишь фото для альбома образцов сделать, то я скидку в 30% оформлю. Больше не могу, краска дорогая». «Соглашайся, Надюха», — встряла Люба. «Одно фото, и будет на что в кафешке твой новый имидж отметить. А номера краски ты нам дай, Сань. Я Надьке потом сама брови подкрашивать буду». «Хорошо», — смущенно согласилась Надежда на все предложения разом. Нет-нет, да и косясь в зеркало. Ее терзали смутные сомнения насчет узнаваемости. Мама-то точно опознает, а вот на работе, наверное, придется у турникета охраннику пропуск предъявлять. Очень уж значительным оказалось преображение. Хотя, наверное, всегда можно убрать волосы в хвостик и показать уши. Такие, оттопыренные сверху, как у нее точно редкость. Из шика Надя выходила с облегченным кошельком и счастливой улыбкой. Она улыбалась и в кафе при скверике, куда ее затащила подруга. Правда, от пирожных и куска чизкейка отказалась, не любила сладкое, и кофе с чаями. Для Надюши лучшим тортом всегда была рыба в любом виде, а лучшим напитком сок, все равно какой, но желательно с кислинкой. Так что Люба уминала пироженки с зеленым чаем. А Надя лакомилась красной рыбкой, под сырно-помидорной корочкой и апельсиновым соком. На периферии вздыхали, полыхали зарницами и искрились волнением ее вчерашние знакомые. Но все эти трепетания происходили в отдалении. Поздороваться или что-то спросить силы не спешили. Надежда же наслаждалась тройным чудом. Во-первых, у нее теперь совершенно точно появилась подруга. Во-вторых, новая прическа. И в-третьих, но тоже в очень главных, совсем рядом происходило истинное чудо. И пусть его никто не ощущал и не видел, девушке хватало того, что видела она. к тому, что люди очень многого не чувствуют и не видят, и не хотят видеть, чтобы жилось проще. Надя давно уже привыкла. Трепетание и колыхание вперемешку со вздохами становились все настойчивее. В конце концов, Надежда не выдержала, и когда на тарелке осталась лишь одинокая случайная косточка от рыбного филе, отлучилась в туалет. Стоя перед тихо гудящей сушилкой в пустом помещении, девушка вежливо полюбопытствовала. «Вы по работе пришли? Что-то срочное?» Смущенное колыхание пространства с привкусом лимона стало ответом. «Дескать, не то чтобы срочно, но если есть возможность». Но все эти тонкие нити случайных ароматов перебивало ощущение удивленной радужной радости, исходящей от сил. И сама Надежда светилась сейчас отраженной радостью. Радостью при общении к чуду. Ничего иного, вроде чувства собственного превосходства или жажды наживы, в девушке не было. «Ну что возьмешь, чудачки?» «Хорошо, я постараюсь освободиться побыстрее», — пообещала Надя и поспешила вернуться к подруге. На ходу пытаясь подобрать слова, чтобы не обидеть Любу и побыстрее закончить приятные посиделки. К счастью, лукавить и выдумывать не пришлось. Пока Нади не было, новая подруга успела обзавестись компанией тощего потлатого юноша, что-то ей вдохновенно втирающего. Судя по розовато-сиреневому туману с оттенком сливового ликера, парочка общалась с взаимным удовольствием, и третий любого пола был бы лишним. Потому, когда Надя, едва успев познакомиться с замечательным Славой, у которого сорвалась встреча с приятелем, принялась извиняться и говорить о неотложном деле, ее отпустили с плохо скрываемой радостью. Уж очень Любаше пришлись по вкусу симпатичный парень и тактичность Надежды, самоустранившийся от продолжения знакомства и наклевывающейся прогулки. Кажется, парочка собиралась в кино на очередной блокбастер. Надя от всей души пожелала им хорошенько поразвлечься и облегченно вздохнула. Посещение кинозала для нее было мукой, даже больше, чем чтение современной литературы, где фальшь на фальше сидела и фальшью погоняла. Почему-то создатели модных историй считали, что яркие спецэффекты и откровенные сцены заменят те искры вдохновения, которые вкладывали в свои внешние скромные шедевры создатели былых фильмов. Нет, Надюша ханжой не была, но хотела за красивой оберткой шоколадки найти вкусную сладость, а не папье-маше. Потому новые подруги расставались крайне довольны друг другом и сложившимися обстоятельствами. Или их так сложил кто-то другой, к примеру, те самые возбужденно сияющие на периферии загадочные и изумительные силы. Мама домой еще не вернулась. Закончив уборку, она умчалась почесать языком к подруге. Записка на кухонном столе вместо смс-ки или звонка была обычным для нее поступком. Почему-то мама больше доверяла клочку бумаги, нежели телефону. Может, потому, что телефоны у Веры, за исключением самого древнего, кнопочного, долго не жили. Их все равно рано или поздно, скорее даже рано, нежели поздно, ждал печальный конец. Впрочем, финалы эти отличились похвальным разнообразием. Один телефон Вера разбила о кафельные плитки в ванной, второй утонул на балконе в тазике с замоченным бельем, третий был банально потерян, четвертый раздавлен каблуком, пятый просто однажды сломался так, что ни один мастер не взялся чинить. Шестой выпал в канализационный колодец. Он-то и стал последней каплей в череде экспериментов с техникой. «Не судьба», – постановила мама и перестала выбрасывать деньги на ветер. Прихлебывая еще теплый компот, Надя приготовилась слушать. Насчет возможности помогать было чуть-чуть сложнее. Конечно, помогать новым знакомым Надежда стремилась всей душой, не только и не столько из соображений чистой благотворительности. Когда возник интерес, все прочее для нее отходило на второй план. А сейчас каждая мелочь в общении с удивительными созданиями казалась новой и замечательно привлекательной. Когда работа – развлечение, от нее не ждут никакой выгоды. Силы, между тем, не стали вещать сразу, а врубили связь с уже знакомым Надюше законником. Дарсен был целиком погружен в сложный процесс сцеживания из бутылки в бокал последних капель. Силы кашлять не умеют, поэтому они возвестили о своем явлении мелодичным звоном. Юрист выругался. Уронил пустую бутылку, нелепо взмахнул руками, но пошатнувшийся бокал удержать сумел. «Чем обязан высокой чести, о великие?» Сквозь зубы так, что вежливое обращение прозвучало как матерное ругательство, уточнил абонент. Заметил включенную видеосвязь и удивленно приподнял брови. «А вы времени даром не теряли. Еще одну работницу подыскали». «Добрый день, Дарсен», — вежливо поздоровалась Надя. «Хм, куколка не признал поначалу. Да ты никак на первый гонорар к магу сходила. Неплохо. Дорого взял». «Гонорар? Магу?» хлопнула ресницами девушка. «Ну да». Приземлившись, скрипнувшее под его весом старое рабочее кресло, юрист отхлебнул из бокала. «Это я пашу за призрак надежды. Тебе-то чего маяться?» Надя замешкалась, не зная, как объяснить и стоит ли вообще объяснять Дарсону историю своего знакомства с силами и отсутствие всякой возможности материального контракта, а следовательно и гонораров. Как бы интересно, силы 21 умудрились перечислить деньги ей на карту. Да и вообще, невольно вспомнился старинный анекдот про милиционера, пистолет и зарплату. Она никак не ожидала материальных благ, считая уже само присутствие чудес в жизни щедрой наградой. Поэтому девушка выбрала простейший из ответов. «У нас настоящих магов, не шарлатанов, нет. Наверное. Или я никогда не встречала. Я в парикмахерской была. Подруга к знакомому мастеру отвела. Он взял недорого». «Не увиливай от ответа», — погрозил пальцем толстяк-юрист. «Сколько великие тебе положили? Ты хоть торговалась?» Теперь настал черед смущаться созданием чистой энергии, не озаботившимся низкими материальными аспектами при найме ценных сотрудников. Если юриста, как поняла Надя, они поймали на удочку некоего будущего блага, то вопрос зарплаты в цифрах и монетах и так далее для недоделанной плетущей мироздания, мутировавшей под воздействием неблагоприятных для таланта условий, силы 21 вообще не рассматривали. Почему? Да просто потому, что плетущие испокон века работали на силы, поскольку работали, и иначе, вне сферы этих действий, себя помыслить не могли. Так рыба не может не плавать, потому что рождена рыбой. Дарсон, надежда пребывает ныне вне сферы наших возможностей физического воздействия на мир. Влезли силы с комментарием. Оттого и отрадно нам, что изыскан способ для бесед. Давай лучше послушаем, зачем нас позвали. Разговор о деньгах мне и на работе надоели. Жалобно предложила Надя и пригубила компот. «А, альтруистка!» Не то усмехнулся, не то с усмешкой плюнул юрист. Но просьбе внял и докапываться до размера зарплаты перестал. Зато переключился на какую-то совсем левую тему. «Чего пьешь, сколько выдержки?» «Утром мама сварила, как раз настоялся и остыл». Честно отчиталась девушка, и прежде чем глаза Дарсона, пораженного продвинутым уровнем виноделия в некоем мире, полезли на лоб, добавила. Компот ягодный, смородина, малина, крыжовник. Все с дачи, все, как я люблю. Тьфу, оценил вкус коллеги законник. И отхлебнул из своего бокала совсем не компотика. Следом воззвал уже к силам. Внимаем вам, о великие. Впрочем, словечко обращение «великие» он употреблял без особого пиетита. Вроде как в маршрутке говорил «девушка, передайте за проезд». Наверное, рано или поздно человек привыкает ко всему, даже к чудесному в жизни. И перестает воспринимать его как чудесное, переводя в категорию обыденного. Более того, совершенно перестает ценить само присутствие волшебства в жизни. «Пауки!» – пожаловались у великие. «Они почти перекрыли доступ паломникам к нашему храму в одном из регионов». «Они неубиваемые?» – удивился Дарсон. «Ты какой-то странный юрист!» – смакуя компот, задумчиво поделилась своими наблюдениями Надежда. Обычно юристы ищут способ урегулирования конфликта по закону или в обход закона, но так, чтобы внешний закон соблюдался. «Так это ж пауки!» – передернулся всем телом Дарсон. «Мерзкие твари, ядовитые, лохматые, противные!» «У нас не все такие!» – повела плечами Надя. «А птицееды вообще милые, пушистые. Любое животное для чего-нибудь нужно, чем-то полезно. Это человек не всегда полезен, а в природе иначе. Там все взаимосвязано и регулируется само, если только люди не нарушат равновесие, как с кроликами в Австралии, которых колонисты завезли для пропитания». «Ты кроликов с пауками не равняй. Они-то как раз по-настоящему пушистые и вкусные», – вступился за длинноухих юрист. «Только от них эрозия почвы и исчезновение редких видов местных животных», – уточнила Надя. «Давай получше разберемся с пауками, чтобы не рубить с плеча. Рассказывайте, сила. Все, что о тех пауках знаете. Где живут, чем питаются, какую пользу и какой вред приносят». Расспросят, 21 не стали ломаться. Рассказали и показали. Первое впечатление от деревьев, заплетенных белой паутиной до состояния зимней изморози. Честно сказать, поколебало убеждение Нади в полезности всякой твари. Вне зависимости от ее внешней привлекательности. Уж больно неприятный открывался вид. Юрист же скривился и полез в бокал за градусным утешением. На закрепленный паутиной лес он старался не смотреть, впрочем, слушал речи сил внимательно. В лиственном лесу было светло. Деревья с глинцевитыми светло-коричневыми стволами не походили на земные. Зато форма листа – почти идеальный круг с волнистыми зубчиками по контуру – напоминала осину. Полосатые черно-желтые брюшки пауков просматривались в белом сплетении нитей паутины явственно, так же, как крупные нежно-лимонные цветы в паутине и листве. «Насколько они ядовиты?» – неприязненно уточнил Дарсон. «Укус пешара не смертелен. Незначительно опухоли зуд», – поспешили уведомить силы. «Но если порвать одну паутину, укусить нарушителя постарается каждый паук из соседних сетей. А чем они питаются? Я совсем не вижу насекомых. Ни пчел, ни бабочек, ни мух. Уже всех съели?» – задумчиво уточнила Надя. «Пауки едят нектар улича», — растолковали силы. «Так они все заплели, чтобы конкурентам к цветам было не подобраться. Однако, ты еще скажи, что эти разожравшиеся полосатые чудовища превращаются в бабочек сказочной красоты», — удивился Дарсон. Вместо ответа силы показали очередное чудо. Большую с ладонь бабочку, чьи крылья переливали всеми цветами радуги. «Что, правда?» — изумился попавший пальцем в небо законник, отставив бокал на край стола. «А чего сразу не сказали?» «Нам нужно беспристрастное суждение», ответили силы, явственно неравнодушные к бабочкам. Судя по всему, силы 21 попали в капкан неразрешимых противоречий. С одной стороны, им бесспорно нравились прекрасные создания с оригинальными стадиями развития. С другой, путь к храму для паломников не должен быть усложнен непреодолимыми ядовитыми препятствиями. Думать о высоком, когда тебя массово жалят пауки, разъяренные разрывами художественно сплетенных сетей, очень непросто. Таких испытаний для своих почитателей силы не планировали. «А раньше пауки сильно мешали?» – осторожно уточнила Надя. «Нет, обыкновенно их немного. Они прячутся высоко в кроне, в глубине леса и не доставляют хлопот. Вспышка численности. Наверное, год был теплым и дождей волю. Вот ваши уличи и расцвели с небывалой щедростью, а вслед за ними паучков прибавилось», — догадалась девушка. «И теперь они покусают всех, до кого доберутся?» — торжествующе воскликнул Дарсон, упрямо гнущий свою линию на массовое убийство. «Природа до определенной степени саморегулирующийся механизм», — в свою очередь возразила Надя, обожающая биологию, зоологию и прочую ию. На страницах учебных трудов по этим предметам, так же, как и в точных науках, почти не встречалось откровенного вранья. «Теперь надо всего лишь немножко подождать. Нектара на всех пауков не хватит, поэтому прирост численности сменится спадом». «И паломников тоже поубавится», – тихонько хмыкнул Дарсон. «Да», – задумчиво вставили силы 21, реагируя на слова Нади и почти демонстративно не слыша язвы юриста. «Иногда, если вблизи нет цветов, они едят друг друга». «Это они правильно делают», — радостно потер руки законник. «А если еще и отравы добавить?» «Может, просто окружить дорогу пологом или тоннель с непроницаемыми стенками сделать, чтобы пауки не смогли добраться до людей, а для паломников предупреждение повесить. Пусть в лес не суются». «Тебя от собственного душевного благородства не тошнит?» — сварливо уточнил Дарсон у коллеги. «Нет», — заулыбалась Надежда. «Я пауков тоже не очень люблю, но и здешних бабочки красивые получаются. У нас от пауков только пауки рождаются, а здесь такая прелесть. Пусть живут и радуют глаз». Радужный вихрь энергии стал ответом на предложение девушки. Вопрос, тяготивший силы, было так просто решить. Воистину, плетущее мироздание, волею случая угодившее в мир, без доступа к могущественному искусству, плетение великих нитей ткани реальности оказалось столь талантливо в расплетании сложных проблем, что ликование переполняло 21, выплескиваясь во внешний мир фейерверками искр. Дарсон аж зажмурился, не снеся светоубийства, и пробурчал. «Тоже мне радость паучков сберечь». Но, кажется, остался доволен хотя бы самим фактом скорого решения вопроса. От него-то силы отстанут, наконец, со своими глупыми проблемами и дадут возможность вернуться к выпивке. Высшие создания прекратили трансляцию из паучьего леса и отключили связь с законником, но уходить не спешили. Все продолжали радоваться. Надя же осторожно уточнила. «Сила, а Дарсен всегда столько пьет. Он так не сопьется?» «Мы заключили договор. Он дал клятву помогать. Взамен мы обещали, по истечении годичного контракта, дать увидеть ушедших в иную инкарнацию родных». Чуть-чуть виновато объяснили суть сделки с юристом работодателя. «Возможно, стоило уплатить ему аванс, показать любимых, а в графу зарплаты поставить не возможность увидеть, а возможность поговорить с ними». Сразу простив юристу скверный нрав и все алкогольные закидоны, принялась уточнять Надежда. Почему-то теперь чашка с компотом в руках казалась издевкой над скорбью Дарсена. Пусть полный, сварливый и мрачный, он все-таки обладал отменным чувством юмора, острым умом и, вероятно, иными скрытыми талантами. Будь законник тупицей алкоголиком, вряд ли силы взяли бы его к себе на службу. Все-таки тоска по близким – причина куда более уважительная, чем скука или патологическая тяга к блаженному забытью, даруемому туманом спиртного. Предложение девушки заставило силы задуматься и признаться, завиваясь радужной дымкой. «Нам сложно просчитать, предугадать, судить. У нас в мире так принято. Оплата труда делится на две части – аванс и зарплату. Аванс стимулирует работника. В иных мирах иначе?» «Так часто бывает». Но нематериальные создания замялись и признались. «Мы не можем просчитать, как поведет себя законник после лицезрения тех, кто некогда был его семьей. Пока он живет надеждой, стремлением снова быть им нужно. Значит, вы его мучаете обещанием даже не встречи, а взгляда», – заключила Надя. «Ничего удивительного, что Дарсена тянет к выпивке, а от нее, между прочим, отмирают клетки головного мозга. Эффективность работы снижается». Вот теперь, подстегнутые веским аргументом, силы завертелись в шальном круговороте, споря не то между собой, не то с самими собой. «Когда ты один, то подчас согласия не достичь, а когда тебя больше двух десятков, бросит работу. Жалко. Плохо думает. Надо помочь. Аванс. Разочаруется. Плетущая нас плохо думает. Попробуем, как она предложила». Все эти обрывки мыслей речи, долетающие до Надежды, звучали одновременно, создавая такой ментальный гам, что у девушки начала болеть голова. Однако стоило ей поморщиться, как силы спохватились, испугались, что опять нанесли урон хрупкой избраннице, и смылись, как мышка в унитазе. То есть бульк и нет. Надежда снова осталась одна в тишине. Гудящая голова мгновенно прошла. Отхлебнув забытого компотика, Надежда улыбнулась. С какими все-таки странными и замечательными созданиями свела ее судьба? Люба, Дарсен, силы 21, Саня. Каждый оказался по-своему замечателен, уникален, и каждый ей нравился во всех своих красках. Они сверкали, искрились и не были присыпаны серым пеплом, как старый школьный знакомец.